Приветствую, дорогая церковь. Мне все время кажется, что когда я прихожу в субботу, уже никого не будет, уже под 10 часов и зал пустой. Но, слава Богу, вы все на местах. Ну, нас не бывает по уважительной причине. И прямо о ней я сегодня хочу рассказать. У нас был церковный выезд на семейный отдых, который все предыдущие годы назывался христианским лагерем. Вот. И я и моя супруга, мы получили первый драгоценный, можно сказать, опыт. Мы в качестве вожатых подвязались там у детишек. И да, пожалуйста. Вот, мы подвязались в качестве вожатых у детишек. И в течение полутора недель вместе с ними шли к Богу. Ну, в том смысле, как я понимаю. Вот. И пока я полон этих впечатлений, я решил порассуждать об этом немножко. Ну, начну, зачитаю три стиха из Писания. Они из разных Евангелий, но очень близки по тексту. Вот, это Евангелие от Марка, 10 глава, там 13-14 стих. Вот, Евангелие от Марка, 10 глава, 13-14 стих. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним, ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Вот, в Евангелии от Луки, 18 главе, 16 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, 16 стих. «Но Иисус, подозвав их, сказал: пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». И в Евангелии от Матфея, в 19 главе, 14 стих, тоже аналогичное место говорит о том же. «Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Ну, то, что я сильно был впечатлен детишками, это ничего не сказать. То есть в чем-то даже потрясен. Ну, мне Александр Николаевич, наш пастор, сразу сказал, что еще непонятно, кто кого будет чему учить. И я подтверждаю это. Разумеется, дети, они и непоседливые, и склонны похулиганить, и трудно их внимание приобрести. Но тем не менее, как только они немножко попривыкли друг к другу, к окружающим братьям, сестрам, которые там находились, а также и там и неверующие были, вот, они начали раскрываться, и я вам могу сказать, что это заранее. Уже готовые профессионалы, вот люди полжизни учатся, чтобы стать там режиссером, или там литературный институт заканчивать, чтобы стать поэтом. И эти дарования у них стали открываться автоматически, как будто они вот всю жизнь этим занимались. Вот. Неожиданно я узнал, что также у меня там в команде было 4 там профессиональных пловца. Вот. Александр Николаевич очень боялся в реку детей запускать. И я говорю, опять было непонятно, кто кого будет спасать, если что. Вот. Кто-то классно считал, кто-то классно. Вот были детишки, которые сценарии для сценок, мы по вечерам по пройденным темам готовили сценки. И были детишки, которые сценарии выдавали, вот не готовясь там, не вспоминая ничего, сходу прям. Можно было записывать и ставить. И я пришел к тому, что мы так и делали. Я только глядел на них и удивлялся. Ничего себе. Вот. Детям никто не рассказывает, что они ничего не умеют в какой-то момент. Поэтому они умеют все. Собственно, вот из них их таланты прут на волю. Они как стихия. Трудно остановить. И даже не надо этого делать. Потому что все это достаточно положительно выглядит. Просто немножко поддерживать в правильном русле. Потому что, конечно, внимание у них рассеянное. Они всю эту природу впитывают еще сильно после своих городских условий. Одно из условий было, что дети должны быть без телефонов. Самые дерзкие только с собой взяли телефоны, и мы им все равно не давали нормально в них залипать. Вот. И когда телефонов у них под руками не оказалось, они стали, ну, воспринимать окружающий мир, мне кажется, еще сильнее. Вот. Мы все привыкли к новозаветным притчам, к новозаветным посланиям, к истинам, которые нам преподносят с кафедры. А некоторые из них это слышали первый раз, и вот они ее как еду прям ели, вот эту информацию, прям поглощали. Или вот заповеди Христовой любви. Им никто такие библейские исследования не преподнес. Они институт не заканчивали, они тоже много лет не провели в собрании в качестве таких добрых прихожан. Но они как-то автоматом это знают, как делать. Я говорю, и даже во многом лучше меня, наверное. Вот. В Писании написано, что люди во все дни своей жизни злые, и помышления их злы. И в чем-то это правда. И мы бываем суровы, и даже детишки, вот, которые нас окружали, бывали суровы даже очень. Но при этом, когда речь идет о Господе, они не отягощены предыдущим опытом своей жизни, и они его просто принимают как есть. И именно об этом, вот в стихах, которые я вначале приводил, Господь говорит, когда мы пускаем детей приходить к Нему, а они прям сразу раз и в Царство Божие попадают. У них нету борений, у них нету сомнений. Вот. И мне кажется, с этим связан вот этот эффект, что если в семье христиан вырастает ребенок и отходит от веры, он, когда возвращается обратно, не так, как новообращенный, увидел Слово Божие, как свет впереди, они возвращаются в детство, в то время, когда они веровали без сомнений и без преград. И я хочу сказать, что вот я прям хочу научиться у них этому. Отметают просто все. Верим, верим, любим, любим. Царство Божие, значит, Царство Божие. Несколько ребят запланировали после лагеря начать посещать церковь. Они все околоцерковные. Либо у них друзья верующие, либо у них семьи верующие. Вот. Ну, не все воцерковлены. Несколько ребят запланировали это дело, но опять умудренные опытом братья мне сказали, ну, планируют-то, может, и многие, но немногие приходят. Но, с другой стороны, мы сами притчу о сеятеле им показываем, что семена в разную почву падают и растут по-разному. Но в любом случае, такие всходы – это большая ценность. Тем не менее, вот что касается «пускайте детей приходить ко мне». У меня у самого там целых 6 или 7 племянников. У меня там 3 сестры, у них у всех дети. У Натальи моей тоже много родственников с детьми. Ну, в наших силах не говорить им, хорошие мальчики поступают так или иначе. Хорошие девочки ведут себя так-то, рассуждают о том-то. Нет, в наших силах сказать, Господь принимает тебя, хороший мальчик, там, девочка, несмотря на то, насколько ты плохой. Вот, потому что в Божьих глазах мы все хорошие. И недаром все Писание нас всех обозначает как Божьих детей. Понятно, что есть ученичество, понятно, что есть какая-то там составляющая служения, да, что мы не только дети, но и рабы Господу, но это только потому, что мы не рабы этому миру. Вот. И мы часто говорим о том, что если в Писании повторяются какие-то стихи, они повторяются для того, чтобы люди лучше их усвоили, чтобы подчеркнуть их значимость, чтобы подчеркнуть те истины, которые в них заложены. Поэтому то, что в 3 из 4 Евангелий указано то, что Христос прямо сказал, пускайте детей приходить ко мне, ну, оказалось очень важно, важно, ну, настолько, что мы должны это как отдельную помнить истину, которая нам очень важна. Смотрите, у нас Бог занимает место в жизни не сразу. У нас и многие проповеди о том, что мы должны отдать Господу все, если мы что-то оставляем у себя, нас задерживает грех, мы не можем расти как христиане. И в целом, тем более чисто наше учение, чем больше мы отдаем Богу. Вот мне понравилось в ребятах то, что они воспринимают Бога как естественную часть мира. У них картина мира выстраивается. Сразу там есть место Богу. Настолько, что вот вся логика вот того, что нас окружает, она работает только с Богом. Само по себе все будет рассыпаться. И опять же, что касалось притч о доме, построенном на песке, который не устаивает без твердого основания, и что касается подобных мест, которые мы изучали, не только картина мира получается стройной, но и сразу возникает четкое понимание, зачем мы в этом мире присутствуем, все. И сразу понимаешь, безусловно. Я говорю, вот мне нравится, что в этой обстановке, когда немножко от мира оторвано, от окружающего все, и братья и сестры из персонала, и дети, и там несколько местных было представителей там отдыхающих рыбаков, там, не знаю, у них дискотеки по вечерам были, но что-то это никого не смутило из нас. В любом случае, это все как-то обособлено и показывает, насколько вот в этом мире надобности нет. У меня все время было ощущение, что, наверное, вот в подобном месте я мог бы жить всегда. Вот. И не хотелось возвращаться, прямо вам скажу. Я хотел привести одну из иллюстраций, что касается вот детишек и что касается действия Божьего в их жизни. У нас девчонка была в отряде. Вот. Мы на каких-то этапах знакомились, просили детей там о себе рассказать, что-то о себе им рассказывали. И вот она себя все время ругала. Прям ругала жестко. Мы сразу кинулись ее переубеждать, но прям у нее это устойчиво было. И при нас она просто ругалась так и даже накачивала то все больше и больше. Остальные тоже ее что-то дети не любили, она всем им там насолить успела. Что ли? Вот. Ну, с ней много разговаривали, много молились мы об этом. Явно много действовал Господь. И я могу сказать, что в конце вот этого лагеря, да, в конце этого мероприятия всего, эта девчонка изменилась так, что, прям как чудо. Вместо того, чтобы ругать себя, там, был момент, когда она покаялась во всем, что делала. Она из верующей семьи, насколько я понимаю, вот. Тем не менее, она вместо того, чтобы ругать себя, она начала всех мирить, кто ссорился. То есть вообще, и так профессионально, как будто она вот психолог подготовлена, как будто она там лет 5 этому училась, и потом еще лет 5 практиковалась. Сразу какие-то нужные слова у нее находились. И все нормально, только если люди не ссорятся. Это было чудо. Я с этой кафедры много раз повторял, что никуда не прошло время Христовых чудес. Никуда не прошло время великих деяний Божьих. И наоборот, когда мы веруем, когда мы следуем за Господом, у нас вся жизнь из этих чудес состоит. Таких маленьких чудес, я говорю, я каждый день могу стопочками прям выкладывать. Из них строить, наверное, какие-то конструкции можно. Из того, что мир никогда не даст нам. Из того, что мы сами не можем достичь ни чистоты, ни праведности, ни добра. Но Господь делает все, чего мы не можем достичь. Вот. Все это я к тому и рассказал, что сказанные Христом слова «пускайте детей приходить ко мне», я прошу Господа и вас прошу применять в жизни. И чтобы мы сами к Богу приходили как дети. И чтобы дети, которые приходили к Богу, от нас не получали препятствий никаких, но только помощь. Потому что это один из простых и несложных путей достигать Царства Божьего на земле для нас всех. Аминь.